Глава 3. Внимание задачи. Допустим, вы назначены послом на Марс. Будем считать, что условия на этой планете почти как на Земле. Люди и техника тоже почти такие же. А управляет Марсом Аэлита, та самая Аэлита из повести Алексея Толстого. Или, если хотите, ее правнучка, очень похожая на толстовскую Аэлиту. Посольство отправляется впервые. От успеха вашей миссии зависит установление дружественных отношений между двумя планетами. Так вот, вы посол, и по древним марсианским обычаям должны прежде всего преподнести Аэлите подарок, какое-нибудь новое украшение. Заметьте, золото на Марсе, как у нас железо, алмазов и других драгоценных камней, как у нас булыжников. Поэтому дело вовсе не в пышности и стоимости подарка. Нужно придумать что-то необычное, свидетельствующее о тонком вкусе землян и достойное Аэлиты. Однажды на моем рабочем столе оказалось письмо, в котором сухо и деловито, без упоминания об Аэлите, излагалась проблема. Нашему проектно-конструкторскому институту предложена тема «Разработать и внедрить систему автоматизированного проектирования, сокращенно САПР, для ювелирного завода». Цель состоит в том, чтобы помочь ювелиру-художнику создавать новые изделия. Далее следовала просьба, нельзя ли использовать теорию решения изобретательских задач для активизации и формализации творческого процесса создания конструкции в диалоговом режиме на графическом дисплее из автоматизированного рабочего места, сокращенно ARM, в союзе с мощной ЭВМ. Пришлось расспрашивать проблемодателя, копаться в литературе, знакомиться с производством. Постепенно ситуация стала яснее, начали вырисовываться удивительные обстоятельства. Ювелирная промышленность давно превратилась в крупную отрасль народного хозяйства с современным массовым производством. Однако процесс создания ювелирного изделия почти не изменился с древних времен, разве только людей прибавилось. Вместо кустаря-одиночки работает коллектив. Выглядит это примерно так. Художник придумывает и рисует новые изделия, допустим, серьги или браслет. По рисунку конструктор и технолог разрабатывают чертежи, придумывают технологию изготовления, составляют документацию на необходимую оснастку. Опытные мастера готовят образец изделия. Получив образец, художник пробует его на сотруднице. Как смотрится вообще, как в движении, как при разном свете и так далее. Высказывают свое мнение женщины. Это не предусмотрено штатным распорядком, но разве запретишь? Художественный совет напоминает, что нельзя выигрывать в красоте изделия за счет чрезмерной стоимости его изготовления. Художник говорит конструктору: «Этот стерженек уберем, из двух камней оставим один, здесь округлим, здесь удлиним». Начинается второй цикл. На 28-м и 33-м цикле художника осеняет. Нет, не так. Вот набросок совершенно иного изделия. Все начинается сначала. Для специалиста по ТРИЗ азбучная истина: нельзя принимать на веру формулировку, в которой предлагают задачу. В письме упоминаются активизация творческого процесса, формализация, использование ЭВМ, создание автоматизированного рабочего места для художника. Клубок проблем. Между тем, задача должна содержать только одну проблему, но центральную, изначальную, ключевую. В письме эта проблема даже не названа. Информация к размышлению. Некая зарубежная ювелирная фирма выпустила кольца с камнями, меняющими цвет в зависимости от настроения владельца. Обычно камень в этих кольцах зеленый, но если человек чем-то взволнован, зеленый цвет сменяется фиолетовым. На страх и угнетенное состояние камень реагирует почернением. Забавно, правда? А секрет прост. Под прозрачным камнем помещен слой жидкокристаллического вещества, меняющего свой цвет при изменении температуры. Температура пальца зависит от эмоционального состояния человека. Колебания температуры невелики, от 31 до 33 градусов Цельсия, но этого достаточно для чувствительных жидких кристаллов. Самое потрясающее, За первые полтора месяца было продано 35 миллионов этих колец. Итак, обыкновенное кольцо плюс грошовая добавка жидкокристаллического вещества и капелька, самая малая капелька фантазии. В итоге получается новое ювелирное изделие, выпуск которого гарантирует фирме сенсационный успех. Спрашивается, нужны ли для этого дисплей, автоматизированное рабочее место и, союз с мощной ЭВМ. Проблемодатель не коснулся главного – технологии генерирования новых художественно-технических идей. А она предельно несовершенна, эта технология. Художник перебирает варианты. Попробуем так. Ах, не получилось? Ладно, попробуем иначе. Ориентиры для поиска дает опыт, но этот же опыт навязывает сильнейшую психологическую инерцию. Поиск невольно или вольно идет в привычном направлении, робкие попытки свернуть в сторону тут же пресекаются. Проблемодатель, однако, и не помышляет затрагивать методику придумывания нового. Он хочет сохранить перебор вариантов, как-то компенсировав его несовершенство. Отсюда подсказка. Используй дисплей, создай автоматизированное рабочее место, введи поиск в союзе с мощной ЭВМ. Представьте себе задачу. Для повышения эффективности действия телеги надо автоматизировать рабочее место возчика, снабдить его магнитофонным устройством для звукового монолога. Ну, залетные живей пошли. Далее надо установить мощную ЭВМ, в союзе с которой возчик будет определять оптимальный режим бега коней. Пример ничуть не утрирован. Применительно к прошлому, к уже решенным задачам, все ясно. Да, надо не автоматизировать рабочее место возчика, а менять принцип действия старой системы, переходить от телеги к автомобилю. Но ставя свою задачу или сталкиваясь с новой, мы словно нарочно забываем об этом. Первоначальную формулировку проблемы в ТРИЗ принято называть изобретательской ситуацией. Иногда проблемодатель излагает ситуацию корректно, описывает производственный процесс или техническую систему, указывает недостаток, от какого вредного свойства надо избавиться или какого полезного свойства недостает, скажем так. Поступил срочный заказ на оригинальное ювелирное изделие. Для выполнения этого заказа необходимо придумать нечто совершенно новое. Идея новинки должна гарантировать успех не меньше, чем у колец с жидкими кристаллами. Но труд художника-ювелира кустарен. Поиск нового идет медленно и неэффективно, выполнение заказа может сорваться. Как быть? К сожалению, в большинстве случаев ситуация включает и неверное предписание о направлении решения. Более того, это предписание часто вытесняет действительно необходимые исходные сведения, навязывает поиск в направлении, уводящем от цели, необходимо создать автоматизированное рабочее место. Ситуацию легко перевести в максимальную и минимальную задачи. Схема макси-задачи. Требуется принципиально новая техническая система для такой-то цели. У мини-задачи иная схема. Необходимо сохранить существующую систему, но обеспечить недостающие полезные действия или убрать имеющиеся вредные свойства. В обеих формулировках суть дела должна быть изложена просто и ясно, так, чтобы все было понятно не специалисту. Если задача понятна и десятикласснику, это верный признак того, что ее понимает сам проблемодатель. Пример хорошей постановки макси-задачи – подарок для элиты. Четкая формулировка, нет навязчивых указаний, что делать, запоминающаяся форма изложения. Посмотрим теперь, как выглядит мини-задача. Два предварительных замечания. Первое, минимальное не означает маленькое, небольшое. Просто при решении мини-задачи результат надо получить при минимальных изменениях уже имеющейся системы. В парадоксальном мире изобретательства мини-задача может оказаться труднее макси-задачи. В формулировке появляются дополнительные ограничения. Порой их очень трудно преодолеть. Второе. Из одной и той же ситуации можно, вообще говоря, получить много разных мини-задач. Из ситуации «требуется повысить эффективность создания нового ювелирного изделия» можно получить мини-задачи, относящиеся к разработке идеи нового изделия, изготовлению опытного образца, налаживанию массового производства, выполнению той или иной операции. Вот одна из возможных мини-задач. Задача 3.1. У художника возникла идея оригинального браслета, состоящего из множества тонких золотых цепочек. Образец был изготовлен и представлен членам художественного совета. Браслет понравился. Кто-то даже сказал, что такой браслет не стыдно преподнести Аэлите. Цепочки были сплетены из граненой проволоки, при малейшем движении в них вспыхивали бесчисленные золотистые искры. Однако совет единодушно отказался принять изделие и рекомендовать его в серию. Да и сам художник понимал, что трудоемкость изготовления браслета чрезмерно велика. Все упиралось в сложность основной операции – пайки звеньев. Сплести золотую цепочку нетрудно, есть даже автоматы, превращающие проволоку в цепочку. Но существует закон. Всякое изделие из драгоценного металла должно представлять собой нераздельное целое. Подлинность изделия, его неподдельность удостоверяются государственным пробирным клеймом. Не ставить же клеймо на каждое звено цепочки. Вся цепочка должна быть единым изделием, каждое звено надо пропаять, замкнув его припоем. Как это сделать, если метр цепочки весит грамм, и звеньев там множество, а зазоры в них едва видны? Эта книга рассказывает об основных идеях современной теории решения изобретательских задач. Логично в первых главах представить слушателю главного героя книги – типичную изобретательскую задачу. Но их нет, типичных изобретательских задач. Есть ситуации, которые относятся к задачам примерно так, как куски железной руды относятся к подшипникам. Есть задачи-призраки, тупиковые формулировки, полученные неверным истолкованием исходной ситуации. Внешне призраки похожи на макси-задачи и мини-задачи. Для такой-то цели надо придумать такой-то механизм. А потом, после многих безуспешных попыток, выясняется, что для достижения цели надо было искать совсем иной механизм. Да и сама цель нередко полностью меняется в ходе решения. В школе и вузе будущий инженер привыкает к тому, что условиям задачи следует безоговорочно доверять. Если в условиях сказано, что даны А и Б, и надо найти X, это значит, что найти надо именно X, и что приведенные данные А и Б достоверны и вполне достаточны. В изобретательской задаче все иначе. В процессе решения может выясниться, что найти надо не X, а Y, и для этого нужны не А и Б, а В и Г. Поэтому первые встречи с изобретательскими задачами порождают недоумение и неуверенность в том, правильно ли они сформулированы, конкретно ли поставлены и так далее. На самом деле правильно сформулированных изобретательских задач не бывает. Если абсолютно правильно сформулировать изобретательскую задачу, она перестанет быть задачей. Ее решение сделается очевидным, или же будет ясно, что задача не поддается решению при имеющемся уровне науки и техники. Мы будем использовать привычный термин «задача», помня при этом, что задача может означать и ситуация, и тупиковая задача, и макси-задача, и мини-задача. Умение видеть, кто есть кто, придет постепенно, по мере знакомства с теорией решения изобретательских задач. Вернемся к задаче 1.1 – перевозка жидкого шлака. Разумеется, это не задача, а типичная изобретательская ситуация. Причем такая ситуация, в которой нет требований об усовершенствовании конкретных показателей, создании определенных машин и механизмов. Именно это делает формулировку ситуации корректной, в той мере, в какой это возможно для изобретательской ситуации. Обычно ситуацию произвольно переводят в задачу, привязывая к наиболее больному месту. В данном случае это выбивка затвердевшего шлака из ковшей. Тяжелая и малопроизводительная работа, осуществляемая вручную. Ситуацию можно перевести в конкретную задачу. Надо механизировать выбивку твердого шлака. Однако нет никакой уверенности в том, что решение полученной задачи существенно улучшит исходную общую ситуацию. Более того, нет гарантии, что эта формулировка не ведет в тупик. Ситуация со шлаком была предложена в разное время трем группам инженеров до начала обучения теории решения изобретательских задач. В ходе обсуждения свободно выдвигались различные идеи, никакой определенной процедуры поиска решения не было. Единственное условие состояло в том, что после обсуждения нужно назвать идею, рекомендуемую в первую очередь. Далее приведены итоги эксперимента. Первая группа – 22 слушателя. Рекомендуемая идея – изменить конструкцию пробивного устройства. Продолжительность обсуждения – 45 минут, идея 18. Вторая группа – 13 слушателей. Рекомендуемая идея – использовать теплоизолирующую крышку для ковша. Продолжительность обсуждения – 45 минут, идея 16. Третья группа – 18 слушателей. Рекомендуемая идея – перерабатывать жидкий шлак без перевозки. Продолжительность обсуждения – 45 минут, идея 23. Идеи, рекомендуемые группами, относятся к разным иерархическим уровням. Изменение конструкции пробивного устройства – это частичное изменение одной из небольших систем. Применение крышки требует введения новой системы, обеспечивающей ее подъем и опускание. Наконец, переработка шлака без перевозки затрагивает всю систему утилизации шлака.